Нордический праздник. Берлинцы беззлобно посмеивались над страстью Геринга к медалям. Дядя Герман был очень популярен, хотя нередко становился жертвой их иронии. В нем видели воплощение славного Гаргантюа, добродушного Гулливера. В Берлине любят толстяков. Здесь лишний вес воспринимается как синоним радости, как доказательство хорошего характера его обладателя. У себя в Каренхале Геринг, который вскоре после смерти своей шведки женился во второй раз на дородной актрисе, осуществил, наконец, еще одну свою мечту, что потребовало участия гостей из многих стран. Он устроил грандиозный нордический праздник, праздник авиации. Берлинцы, приглашенные во дворец своего Нерона, восхищались его сказочными коллекциями. Даже Петр Великий не мог бы превзойти это великолепие. Финские всадники в меховых шапках и с копьями в руках охраняли ворота поместья. На поверхности озер покачивались ладьи викингов, в парках разыгрывались поединки средневековых рыцарей. Однако вилла Каренхале не могла вместить всех приглашенных, и грандиозный обед происходил в белом зале старого императорского дворца, занятого по этому случаю Герингом. После обеда гостей повезли в экипажах в прусский Ландтаг, который словно по мановению волшебной палочки вдруг превратился в изысканный клуб немецких авиаторов. Лорд Галифакс, который приехал в Берлин в сопровождении фон Нейрота, немецкого министра иностранных дел, рассказывал потом, что ему показалось, будто он перенесся в эпоху Екатерины Великой. Он не скрывал своего энтузиазма и окончательно уверился в том, что войны с Германией никогда не будет.